Литературная связь Клопа с Булгаковым подтверждена текстуально. Сам автор пьесы будто проговаривается о ней, помещая имя Булгакова в словарь умерших слов. Отметим, что и в «Собачьем сердце» присутствует полемика с Маяковским. «Нигде, кроме такой отравы, не получите, как в Моссельпроме». Ядовито осмеивается реклама, сочиненная поэтом. Реплика Присыпкина «воскресили и издеваются» звучит как прямая цитата из Шарикова. «Разве я просил мне операцию делать? Ухватили животную и сполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются». И тот, и другой ощущают себя, хотя и по-разному, жертвами науки. Напомним слова Маяковского на обсуждении пьесы. «Все попытки сделать из Присыпкина человека будущего разит неудача». Под ними подписался бы и автор «Собачьего сердца». Медицинские силы в Клопе ставят Присыпкину, в сущности, тот самый диагноз, который поставил у Булгакова профессор Преображенский Шарикову. Но при этом полемическая краска в пьесе есть. Речь директора зоосада через голову профессора обращена как будто непосредственно к профессору из булгаковской повести. По внешним мимикрийным признакам, мозолям, одежде и прочему, уважаемый профессор ошибочно отнес размороженное млекопитающее к Homo sapiens и к его высшему виду, к классу рабочих. Для самого Маяковского, как и для изображаемых им людей будущего, и Присыпкин, и рабочий из предшествующего пьесе киносценария – это люди, отклонившиеся от некой гипотетической идеальной нормы и автоматически передвинувшиеся в иной социальный слой. Ему важно было переадресовать тяжелый диагноз перерожденцу, своего рода мутанту. Художественная мысль Булгакова текла в русле иных категорий, хотя и в близком направлении. Фантастическая ситуация разворачивалась не в идеальном будущем, а в той самой реальной современности, где трудовым элементом он с полным основанием считал себя, а в Шарикове угадывал далеко идущую угрозу и себе, и профессору Преображенскому, а также и искренне фанатически убежденному Швондеру. Был и второй аспект полемики. Автору пьесы «Клоп» представлялось особенно важным, чтобы социальный приговор выносился сообща, коллективно, а не интеллигентным спецом. И кроме того, эта коллективная мудрость должна была выявиться по его мысли только много времени спустя. Сам поэт брал на себя роль глашатая будущего коллектива. Булгаков же, с его доверием к личности, к ее свободе воли и ответственности, позволил уверенному в своих интеллектуальных и профессиональных возможностях персонажу вынести заключение сегодня и единолично. Но и пьеса Маяковского отразилась в последующей работе Булгакова. Сцены будущего заметно повлияли на пьесу «Блаженство», задуманную в 1929 году и написанную в 1933-1934 годах. Есть и менее заметные следы этого влияния. Голос из толпы: «Ах, не надо, не надо, не мучьте, бедное животное! Профессор, прекратите! Музыка, марш!» Клоп. Эти реплики проступили в романе «Мастер и Маргарита», в главе «Черная магия и ее разоблачение». Незаметно, скорее всего, для автора, но не случайно. Есть свидетельство, что после гибели Маяковского Булгаков вновь и вновь задумывается о его судьбе, личности и творчестве. Рисуя гениального экспериментатора-биолога, Булгаков отдавал дань первому неосуществившемуся варианту своей биографии. Работа медика всегда казалась ему блестящей, это было именно его слово, но к середине 20-х годов его творческая мысль выходила уже за контуры этой фигуры и за контуры жанра сатирической повести о современности. Есть основания думать, что уже во время завершения повести «Роковые яйца» у Булгакова складывался новый обширный замысел, и вслед за третьей повестью он рассчитывал, видимо, приступить ко второму роману. Неудача с «Собачьим сердцем» задержала, вероятно, реализацию замысла романа «Мастер и Маргарита» в первой редакции, во многом отличной от последующих на 3 года.